красиво приходит любовь, так незримо касается сердца. С годами она все сильней. Ранима бывает порой, но никто не сможет разрушить ее. Огонь горит ярче тысяч свечей. Это не игра, это не кино. Бог об этом знал давным-давно. Это не игра, это любовь соединила вас. Это не игра, это не кино. Бог об этом знал давным-давно. Это не игра, это любовь соединила вас. Навеки два сердца в одном. Навеки они вдвоем. На камне они построят свой дом. Друг друга в пути, ведь родней на земле из людей не найти. Умейте прощать и говорить прости. Сердцах, пусть от нее сияют глаза, пусть от нее сияют глаза, как яркий алмаз.